Тем не менее, он благополучно сошел на площадку, подобную той, где стояли его спутники, только чуть ниже уровня плато. Джон посмотрел вверх. Уже почти стемнело, но ему удалось различить фигуру часового, который, по-видимому, не слишком серьезно относился к своим обязанностям, сидел в шезлонге и курил. Гамильтон поднял согнутую руку до уровня плеча и крепко сжал обернутое носовым платком лезвие ножа. Часовой затянулся, сигарета осветила его лицо. Когда рукоятка ножа попала ему точно между глаз, он не успел даже вскрикнуть, просто повалился на бок и упал на землю. Гамильтон достал фонарик и трижды посигналил. Один за другим участники экспедиции стали перебираться на другую сторону. — Давайте поищем местное начальство, — предложил Джон, когда все осталось позади. Он с завязанными глазами мог найти дорогу в затерянном городе. Вскоре они увидели довольно большой деревянный дом, в окне которого горел свет. Здесь казарма, где есть зал для молитв и общая спальня. Тут живет охрана. — Охрана? — Зачем она здесь? — спросил сэр Рано. — Здесь кое у кого совесть нечиста. — Что это шумит? — заинтересовался Смит. — Генератор. — Куда мы теперь пойдем? — Вон туда. Джон указал на маленький домик у основания зиккурата, в окнах которого также горел свет. — Там живет человек с нечистой совестью. Гамильтон помолчал и добавил. — Он давно уже от страха не может спать спокойно по ночам. — Мистер Гамильтон... — начал Сильвер. — Все потом. — Рамон, Навара, вы видите? — Видим, — отозвался Рамон. — У крыльца двое часовых. — Интересно, что они там делают? — спросил Джон после некоторого размышления. — Сейчас спросим их, — ответил Навар, и близнецы растворились в ночи. — Откуда родом ваши помощники? — спросил Смит. — Они не бразильцы? — Верно. — Европейцы? — Да. Рамон и Наварро не спеша вернулись к своим спутникам. — Ну так что вам рассказали? — спросил Гамильтон. — Пока ничего, — ответил Рамон. — Завтра расскажут, когда проснутся. Глава 9. В просторной комнате, служившей одновременно и гостиной, и столовой, в одиночестве ужинал крупный мужчина с тяжелой челюстью. Он запивал воду пивом из большой оловянной кружки. Стены комнаты были украшены многочисленными немецкими знаменами, мечами, рапирами, огнестрельным оружием и портретами знаменитых нацистов. Неожиданно дверь отворилась. Мужчина удивленно поднял голову. С пистолетом в руке в комнату вошел Гамильтон. За ним последовали Смит и другие участники экспедиции. «Гутен Абенд», — приветствовал хозяина дома Джон. «Я привел сюда вашего старого друга. Ему очень хотелось повидаться». Он махнул рукой в сторону Смита. «Вам бы следовало улыбнуться друг другу и поздороваться. Ну, что же вы?» Неожиданно раздался выстрел. Пуля попала в стол. Гамильтон предостерег хозяина дома. «Рамон?» Молодой человек подошел к сидевшему за столом мужчине и достал из полуоткрытого ящика пистолет. «Желание иметь оружие вполне понятно. В наши дни то и дело встречаются воры и грабители. Почему воцарилось молчание? Или нечего сказать? Неужели не узнаете друг друга? В таком случае позвольте вас познакомить. Это генерал-майор СС Вольфганг фон Мантуфель, которого все теперь знают как Джонса или Брауна. Джон указал на мужчину, который сидел за столом. «Рядом со мной стоит полковник СС Генрих Шпац, ныне известный как Смит. Боевые друзья. Вместе служили. Один главным инспектором концентрационных лагерей на территории Польши, другой его заместителем. Оба воры и грабители вселенских масштабов. Убивали священнослужителей, похищали монастырские сокровища. Напомню место вашей предпоследней встречи. Некий греческий монастырь, обитателей которого вы сожгли заживо. Впрочем, обычное дело для специалистов по кремации —